«И как же с ней такое произошло?» — спросила я, вернувшись на кухню. «А разве Миша не рассказывал?» — удивилась Клава. «Нет, только обмолвился, что жена села на иглу. Вот, именно так», — подтвердила Клава. «Вот только причины, отчего ее к наркотикам потянуло, я не знаю, честно говоря. Я всегда была против их брака». «Почему?» — поинтересовалась я. Клава опять вздохнула. «Родители у нас рано умерли. Я-то Миша на 10 лет старше, вот и стала ему вместо матери. Жили не слишком богато. Михаил женился, потом развелся. Провел несколько лет холостяком и встретил Лену. Артюхина сразу не понравилась Клавдии. Во-первых, сирота из детского дома, голь перекатная. А Клава очень хотела, чтобы брат сделал хорошую партию. Так нет. Кругом столько молодых женщин из приличных семей, мечтающих выйти замуж, но Мишу просто заклинило на Лене, у которой кроме комнаты в коммуналке больше ничего не было. Словом, совсем не то, о чем мечталось. После тихой свадьбы настроение у Клавы совсем испортилось. Детдомовка Лена, выросшая в системе государственного презрения, совершенно не умела управляться с домашним хозяйством. К тому же, лишенная с раннего детства материнской ласки, девушка выросла грубоватой, резкой на язык и совершенно не обладала женской мягкостью и слабостью. Леночка, твердо усвоив постулат «кругом одни враги», привыкла не просить, а отнимать. Скандалы в молодой семье начались сразу после брачной ночи. Потом появились наркотики. Клава узнала о беде не сразу. Любимый брат, приведя в дом новобрачную, отдалился от старшей сестры, которая пару раз, не сдержавшись, делала Лене замечания. Клавдия, обожавшая Михаила, поняла, что ее взаимоотношения с братом могут рассыпаться в прах, если они по-прежнему будут проживать вместе, и предложила разменять квартиру. Мишка с Леной поселились отдельно, и Клава не слишком хорошо знала, что происходит у них за закрытой дверью, и только когда страшная правда выплыла наружу, Михаил перестал стесняться сестру. «Сколько он с ней мучился, — горько говорила Клава, — одному Богу ведомо. В больницу клал, в санаторий возил, гипнотизера приглашал, какие-то невероятные лекарства покупал. Но толку чуть. Выйдя из клиники, пополневшая, повеселевшая Лена первый месяц держалась и не приближалась к шприцу, но затем неизбежно следовал срыв. «Миша меня никогда не слушал», — качала головой Клава. «Я просила, не женись, так нет», — побежал в ЗАГС. «Умоляла потом, разведись, ведь когда она только начинала колоться, можно было бы разбежаться». Но нет, Каюров хотел вылечить жену. А когда стало понятно, что дело безнадежно, посчитал непорядочным бросить инвалида. Ну, к тому же у Лены от употребления наркотиков капитально съехала крыша. «Любил он ее, — пояснила Клава, — не хотел в психушку отдавать. Прямо дергался весь, стоило заговорить о сумасшедшем доме. Извини, Клава, это невозможно для меня. Там ее будут морить голодом и бить. Уж потерпи немного, наркоманы ведь долго не живут. Пусть умрет спокойно и дома». Но, несмотря на ежедневное употребление дури, Артюхина не собиралась отъезжать в страну вечной молодости. Михаил окончательно обнищал. Все заработанные средства уходили на лекарства для Лены. «Иногда мне казалось, что он мазохист», — откровенничала Клава. «Просто получает удовольствие от несчастья и неприятностей. Я очень, очень вам благодарна». «За что?» — изумилась я. Клавдия улыбнулась. «Давно хотела с вами встретиться, да все никак. Мишенька много о вас рассказывал, какой вы замечательный человек. Целых полгода общались с моим братом, а когда он, наконец, решился и рассказал вам о Лене, сказали, ничего, я подожду. Жаль бедняку». Я смущенно потупилась. «Право, ерунда. Просто я хотела поддержать Мишу». «Ну, а потом завертелась история с этим наследством», — закончила Клава. «Миша примчался ко мне ночью, взъерошенный». Клавдия онемела, услыхав, о какой сумме идет речь. «Что делать? Что делать?» — метался брат по крохотной пятиметровой кухне.